Глава третья. Это, возлюбленное, уже мое второе письмо к вам. Я написал эти письма для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и повеление Спасителя и Повелителя, переданное вашими посланниками Масиха. Прежде всего, вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу своих низменных желаний. Они будут насмехаться и говорить: «Так как же насчет обещания его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, все остается так, как было от начала творения». Но они даже не хотят признать то, что некогда Вселенная была создана Словом Всевышнего, что воды были собраны и появилась суша, а также то, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. А нынешняя Вселенная тем же Словом Всевышнего сберегается для огня, она сохраняется до судного дня и гибели безбожных людей. Не забывайте одного, возлюбленные: для вечного повелителя один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Вечный повелитель не откладывает исполнение того, что он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. День возвращения вечного повелителя придет внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, так же и земля, и все дела на ней будут сожжены. Если все будет так разрушено, то какими же надо быть вам? Вы должны жить в святости и благочестии, ожидая с нетерпением прихода Дня Всевышнего, когда небосвод будет разрушен огнем и небесные тела расплавлены в невыносимом жаре. Но мы, по его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность. Поэтому, возлюбленные, ожидая этого, делайте все возможное, чтобы быть незапятнанными, непорочными и оказаться живущими в мире со Всевышним. Долготерпение нашего вечного повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему мудрости от Всевышнего, писал вам и наш дорогой брат Паул. Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много такого, что вовсе нелегко понять. И невежественные, и неутвержденные люди искажают их, как и другие писания, к своей собственной погибели. Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников, и вы не утратили свою опору. Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха. Ему принадлежит слава сегодня и в день вечности. Аминь.